место и достал из кармана золотой. «Спасибо за угощение и, если услышишь что-то, отыщи меня. Думаю, это сделать сумеешь». «Алексис, ну как же мне вас в таком состоянии отпустить?» Всплеснула та руками, а из ее глаз исчезла задумчивость и появились озорные искорки. «Вам ни на коня не взобраться, ни по улице спокойно не пройти. Вы же встречных девушек и дам напугаете. Только скажите, и сейчас же позову своих девочек, и они в мгновение ока уладят проблему». Она вновь ко мне приблизилась, окутывая своим очарованием, приятными духами и некой притягательностью на магическом уровне. С последним не совсем разобрался. Что-то вроде того, словно в ауре хозяйки дома некий магнит находится и к ней, точнее, к ее телу меня влечет. «Не сегодня», – нашел в себе силы и отрицательно покачал головой. «Шибко, ты про мою просьбу не забудь. Если узнаешь что-нибудь, то сразу сообщи». «Так меня к вам и пропустят, когда окажетесь под присмотром графини Сайконовой», – хмыкнула та. «Уверен, ты найдешь способ», – ответил и не удержался, провел подушечки пальца по ее щеке. «С чего такой жест сделал? Понятия не имею». Хозяйка заведения тоже опешила, на какой-то момент растеряв уверенность. «Этим ты и воспользовался. Сбежал. Ну, вежливо попрощался и иритировался. Не уверен, как это выглядело со стороны, когда из дверей дома удовольствия вышел». Еще и Гунбарь на меня понимающе посмотрел и не удержался от улыбки. «Чё зубы скалишь?» – буркнул я, подходя к своему скакуну, и похлопал того по крупу. «Виноват!» – вытянулся во весь рост мой адъютант, стараясь в голос не рассмеяться. «Гунбарь, пошли, нанесем визит мэру», – сказал ему, мысленно махнув рукой, понимая, что выгляжу не очень. «Верхом или пешими?» – не удержался от вопроса воин. «Пока пройдемся, надо нервишки унять», — хмыкнул я. «Сам же видел, довели меня девки, а времени нет, чтобы с ними развлекаться». «Господин, у вас сильная...» Он чуть заметно запнулся, но потом продолжил. «Сила воли. Идем уже, а если будешь о чем-то намекать, то в следующий раз с собой возьму и в решающий момент отошлю с каким-нибудь поручением». «Алексис, вы же так жестоко со мной не поступите. Молчу и никому о том, чему стал свидетелем, не скажу. Не сомневайтесь», – поспешно сказал Гунбарь. «Гляди у меня», – погрозил тому кулаком, «а сам пока никак унять возбуждение не могу». Пришлось мысленно переключиться на насущные проблемы. Размышляю, что происходит и зачем тут столько чужих воинов. Захватить Пуртанск они вряд ли способны. Насколько помню, только гарнизон насчитывает порядка 3-4 сотен воинов. А если еще стража, да и ополчение быстро поднимется. Хотя, если такие планы кто-то вынашивал и тех же гребцов на галерах заменил на воинов, а в торговых судах усилил команды, то не все так однозначно. Правда, принадлежность военного корабля под вопросом. Вроде бы он все же нашей империи принадлежит. С другой стороны, при правильной и внезапной атаке обороне города придется несладко. Пожалуй, следует выдать капитанам кораблей предписание, чтобы отшвартовались и ждали своих пассажиров в отдалении от пирса, а командам запретить сходить на берег. Какое этому придумать обоснование? Ничего подходящего на ум не пришло, а следовательно, можно разыграть молодого самодура, которому что-то не понравилось. Идея так себе, но позволит быстро решить данную проблему. «Кто такой?» Заступил мне путь в ратушу или мэрию, никак не вспомню, как тут это называется здание, городской стражник. «Перед тобой, что ли, отчитываться?» – прищурился я. «Как ты смеешь так разговаривать? Давно в карцере не сидел». «Никого пущать не велено». Страж развел в сторону руки, чуть стушевавшись и внимательно меня рассматривая. «Ну, моей одежде требуется хорошая чистка. А еще лучше новую купить. Каких-то регалий на мне нет, выгляжу молодо, без свиты, поэтому меня легко принять за простолюдина. И все же, если присмотреться, то легко догадаться, что не так я прост. Тот же поясной ремень стоит столько, сколько стражнику за полгода не заработать. Эфес рапиры тоже указывает на то, что оружие изготовил мастер своего дела. «Отойди в сторону!» — рыкнул на охранника, подбежавший к нам Гунбарь. «Или не понял, дурак, что перед тобой граф, старший сын нашего герцога?» «Ваша милость, простите, не признал!» — попятился стражник. «Интересно, как он мог меня опознать?» «Да, в этом мире многие верят словам и тушуются перед наглостью. Я же прошел внутрь городской управы, увидел слугу и велел. Где тут главный? Веди к нему!» Слуга почтительно склонил голову и вежливо сказал. «Доброго дня. Извольте следовать за мной». Мы поднялись на второй этаж и остановились перед двухстворчатыми дверьми. «Власти города совещаются под руководством представителя графа», — произнес мой сопровождающий. «Как ее зовут?» — спросил я и на всякий случай уточнил. «Представитель графа, его супруга?» «Все верно. Графиня Азалия Сайконова», — произнес слуга, подумал и спросил. «Мне о вас доложить?» «Сам справлюсь», — отмахнулся я и вошел в зал. «Хм, действительно совещаются». Перед картой, висящей на стене, стоит грузный капитан городской стражи. За столом на стуле с высокой спинкой сидит молодая дама, на которой слишком много драгоценностей. Но, надо признать, недурна собой, лет 25. В глазах недовольство, губы поджаты. Метнув в мою сторону взгляд, она склонила голову к плечику, не став требовать, чтобы убирался вон. «Здравствуйте», — спокойно сказал я, проходя в центр зала и рассматривая присутствующих. Начальника тюрьмы опознал по знакам отличия. Предположил, что три человека, которым лет под 40, представляют собой управленцев. Присутствуют еще трое господ, один из них капитан военного судна, развалился в кресле и переводит взгляд с меня на Азалию. Двое оставшихся – кто-то из знати или торговцев. «Добрый день», — чуть подумав, ответила графиня, а вот остальные промолчали. «Позвольте представиться», — широко улыбнулся я и достал бумагу, в которой отец подтверждал мои полномочия. «Граф Алексис Айливир, старший сын герцога Айливира Варда». «Мы вас уже заждались, даже думали отправить отряд на розыски», — встала со своего места дама. «Я графиня Азалия Сайконова, рада от имени своего супруга вас приветствовать в Пуртанске». Она подошла, чуть присела в реверансе, а потом, нарушая этикет, протянула мне ладошку. При таком знакомстве дамам ручки целовать не принято. С чего так поступила? Захотела засмущать? «Очень рад», – осторожно пожал пальчики своей собеседницы, с удовольствием наблюдая на ее лице досаду. «Граф, как могу к вам обращаться?» – поинтересовалась Азалия. «Ее вопрос не так прост. Если не обозначу себя наследником, то потеряю вес в глазах окружающих, и мои приказы поставят под сомнение. Ну и права качать нет на то никаких оснований. Тем более, что управлять портовым городом не знаю как». «Видите ли, графиня, далеко не все так однозначно», — начал, мысленно себя отругав, что заранее этот момент не продумал. «Если говорить официально, то являюсь наследником герцогства, с подтвержденной от отца полнотой власти. Другими словами, мои приказы не следует игнорировать, но предлагать другие пути решения проблемы не возбраняются, а даже приветствуются. Мешать же чьей-либо работе не собираюсь, если та идет во благо. Надеюсь, мы с вами друг друга поймем и найдем общий язык. В обычной же обстановке был бы рад, если вы начали обращаться ко мне как к другу, по имени или титулу, но не как к наследнику», — сказал и мысленно себе поаплодировал. Завернул так, что графиня некоторое время осмысливала мои слова, прилепив улыбку на лицо. «Граф Алексис, уверяю вас, постараюсь оправдать ваши ожидания», — нашлась с ответом моя собеседница, а потом продолжила. «Ко мне и вовсе обращайтесь без лишнего официоза. Я же просто супруга графа, который за все тут в ответе». «Азалия, вы великолепны», — чуть слышно шепнул я, чтобы никто, кроме нее, не услышал, а потом чуть повысил голос. «Графиня, а не найдете ли времени мне рассказать, что происходит в городе? Не отказался бы от экскурсии с вашим участием». «Нет, флиртовать не собираюсь. Но прежде чем разгребаться с проблемами, необходимо понять, что происходит, а то легко наломать дров». «Мы уже закончили совещание», — улыбнулась мне женщина и оглядела собравшихся. «Господа уже уходят. У них есть неотложные дела». Спорить и возражать ей никто не посмел. Только капитан военного судна хотел что-то сказать, но передумал и последним покинул зал. «Граф, вы же уже где-то остановились? Если нет, то была бы рада принять вас в нашем с мужем поместье», — произнесла Азалия, подходя к столу и складывая в папку какие-то документы. «Я бы с радостью принял ваше приглашение, но мне следует остановиться недалеко от порта», — ответил ей, подумал и добавил. «Однако с радостью нанесу вам визит и познакомлюсь с графом». «К сожалению, Шортон никого не принимает. Он себя последнее время не очень хорошо чувствует», — сделала печальное лицо моя собеседница. «Хотя для такого важного гостя я его уговорю сделать исключение. Мы даже можем прямо сейчас отправиться. Для него это окажется неожиданностью, и он не посмеет вас не принять. И, насколько знаю, вам же требуется его поддержка в неком вопросе». «О чем это вы?» — внимательно глядя на невозмутимую женщину, поинтересовался я. «Набрать 50 толковых воинов не так-то просто», — ответила та, а потом пояснила. «Мой супруг получил инструкции от вашего отца. К сожалению, в них не все понятно, но я постараюсь помочь. А насчет того, чтобы остановиться в порту, и речи не может идти, там шумно, пахнет рыбой и...» — Азалия нахмурилась. «Меня посчитают негостеприимной». «Ну, согласен, погорячился. Проигнорировать приглашение нельзя. В глазах окружающих это будет выглядеть так, что граф с супругой в опале. Следовательно, авторитет местных правителей пошатнется. А этого допустить нельзя, при условии, что они нормально правят городом и окрестностями». «Убедили. Поменял свое решение. Приму ваше приглашение. В том числе и о делах сумеем переговорить». «Вы же недавно прибыли», — утвердительно сказала Азалия. «Как насчет того, чтобы вместе пообедать и поболтать?» «Боюсь, повара ничего к нашему приезду приготовить не успеют. Граф на диете, и его еда вам не понравится». «С удовольствием. Заодно вы мне покажете, где в городе хорошая кухня». Согласно кивнул и неожиданно ощутил, что с этой влиятельной особой легко общаюсь. «Выводы же делать пока рано. Еще ни один важный вопрос не затронули». «Не распорядиться, чтобы подготовили книги учета ведения торговых операций?» — поинтересовалась графиня, взяв в руки внушительную стопку бумаг. «Эти документы надо убрать в сейф. Они не предназначены для посторонних». «Так пойдемте», — пожал я плечами и протянул руку. «Давайте понесу бумаги. Стопка на вид прилично весит». Переговариваясь, мы покинули зал и через пару минут оказались в рабочем кабинете графини. Судя по некому беспорядку, то она тут проводит много времени. Интересно, ей нравится управлять или деваться некуда? Впрочем, могла все спихнуть на советников и помощников. Азалия из когорты деловых бизнес-леди и в моем мире могла добиться больших успехов. Здесь же она остается в тени супруга. С одной стороны, ее никто не посмеет обвинить в плохом управлении или допущенных ошибках. Но и своего честолюбия ей не удовлетворить. Пожалуй, следует ее официально назначить управлять графством, но только после того, как пойму, что супруг недееспособен. «А где ваша свита с охраной?» — задала вопрос моя спутница, когда покинули здание городской управы и направились в ресторан. Мой адъютант пошел пристроить лошадей в городскую конюшню, а больше я никого с собой не брал. Ответил ей, подмечая, что местные жители графини приветливо улыбаются. «Правда, за нами по пятам следуют двое охранников влиятельной особы, но это правильно». «Ой, а как же он вас найдет? Вдруг подумает, что кто-то похитил?» — сдерживая улыбку, произносит Азалия, и в интонациях ее голоса ощущаются нотки кокетства. «Он человек опытный. Поймет, что беспокоиться не о чем», — хмыкнул я и добавил. «Слуги и стражники видели, как мы покинули управу, и они слышали о наших планах». «Так вы специально уточняли, что после ресторана отправимся ко мне в поместье?» — сказала графиня и прикусила язык. Ей не следовало так говорить, если хочет показать, что находится в тени супруга. А теперь понятно, что его в расчет не принимает. Поместье считает своей собственностью, как и подозреваю все вокруг. Азалия, вот мы с вами прогуливаемся. А вы ничего подозрительного не замечаете? Задал ей вопрос, мазнув взглядом по группе из пятерых матросов, пялящихся на городскую стену и что-то вполголоса обсуждающих. «Не понимаю, о чем вы», — покачала та головой. «Почему в городе так много трезвых моряков, которые еще и ведут себя тихо?» «А, вы об этом», — вмиг стала серьезной графиня. «Да, это меня нервирует. Не понимаю, что происходит. А наш военный корабль поэтому и стоит у причала в полной боевой готовности». «Не боитесь, что если произойдет внезапная атака, то город окажется под угрозой захвата?» «Сомнительно. Предполагаемых врагов не так много, чтобы об этом беспокоиться». Отрицательно покачала та головой, а потом сделала неожиданное признание. «Граф, а мне вы нравитесь. Не успели приехать, а уже углядели то, что не могла понять пару недель. Еще и радовалась, как дура, что происшествий почти не случается». «И каков ваш план по избавлению угрозы от такого количества предполагаемых врагов?» «А вот и ресторан. Пойдемте, покушаем, а то на голодный желудок плохо соображаю». И вновь она лукавит, оттягивает время, чтобы попытаться лучше меня узнать. Ну, я тоже хотел бы ее прощупать. Нет, не на предмет фигуры или еще чего-то, а узнать о планах и так ли она верна отцу. Присягу точно не приносила. Обвинить ее в измене невозможно. Но, судя по сверкающим камням в сережках и на пальчиках, то вполне допускаю, что ее больше всего деньги интересуют. Готов поспорить. Найдутся десятки, если не сотни сомнительных финансовых операций. Стоит только копнуть. Но разве это главное? Уже вижу, что портовый город в полном порядке. И тут нормальное и адекватное управление. А если в герцогскую казну поступают не все предназначенные для этого налоги, то пусть казначей разбирается. «Тут нет лишних ушей», — объявила Азалия, усаживаясь за столик в ресторане. «Предлагаю честно и откровенно поговорить. Я готова ответить на ваши вопросы». «У вас есть любовник или любовники?» Вырвалось у меня, а графиня закашлялась от неожиданности. Я же сижу и внимательно на молодую женщину смотрю. Насчет нее нет каких-то планов, но мне необходимо знать, до какой степени могу ей доверять. От ее ответа зависит многое, и, похоже, она это поняла. Глава 5. Нет реальной власти. Дело в том, что я сумел считать ауру у Азалии. Процентов на 99 уверен, что, как говорится, рыльца у нее в пушку. Нет, осуждать графиню не имею права. В данный момент мне необходимо понять, могу ей доверять или нет. Конечно, вопрос слишком личный, и на него она вправе дать отрицательный ответ. Другое дело, как это сделает. «Алексис, неужели настолько вам приглянулось?» Чуть нервно и кокетливо одновременно спросила молодая женщина. «В этом мире возможно все», — хмыкнул я, не став ничего объяснять. «Позвольте согласиться и в то же время промолчать», — подумав, ответила графиня. «Хотя нет, готова поклясться, что на данный момент у меня слишком много забот, чтобы крутить интрижки». Лукавит. Ох, лукавит. Еще и глазками стреляет. Однако ее аура спокойна, и думаю, что моя собеседница не врет. Или считает себя опытнее. Мы с Азалией приступили к трапезе, при этом ведя светскую беседу. Время от времени обращаю внимание, что графиня задумывается и чему-то удивляется. Похоже, она не понимает, как себя со мной вести, в том числе и несколько раз поменяла мнение. Наверняка рассчитывала увидеть неопытного наследника, робкого или наоборот такого безбашенного, которому нет дела до проблем в герцогстве. Или я слишком по-взрослому себя веду? Странное ощущение, когда мой двойник делал больше моего в своем мире, имел ответственность и учился управлять герцогством. Вот только при этом его кругозор и в какой-то степени опыт почему-то оказался ниже. Кстати, реагируют на происходящее в этом мире намного медленнее. Точнее, как-то не так, в том числе и не учитывают многие факторы. Это мне так кажется или еще не во всем разобрался? Не следует спешить делать выводы. Постоянно себя одергиваю. Вы согласны нанести визит моему супругу? Поинтересовалась графиня, когда мы с ней пили кофе. Вроде бы уже об этом договорились. Пожал плечами, а потом добавил. Ваше приглашение насчет того, чтобы остановиться в вашем поместье, принимаю. Согласен, что люди неправильно вас примут, если заселюсь в трактир или гостиницу. Прямо камень с души, улыбнулась молодая женщина. Едем? А насчет сменной одежды не переживайте. Этот вопрос тоже возьму на себя. Оплату проведем за счет налогов, которые плачу герцогу. Хорошо? Без проблем, подумав, кивнул я, но потом добавил. Если только штаны не будут стоить, как резвый жеребец. Жеребец? Переспросила моя собеседница и не сдержала смешок. Алексис, вы очень забавно выражаетесь. Не беспокойтесь, я не настолько глупа, чтобы совершать такие глупости. Так и хотелось ответить, что уж в этом-то не сомневаюсь. Азалия легко отыщет возможность скрыть часть дохода и заплатить меньше налогов. Разумеется, если у нее возникнет такое желание. Пока мне нравится ее хватка и взгляды. Она в какой-то мере жестка и смотрит на все реально. «Любезный!» – громко произнесла графиня, подняв руку. «Счет!» «Я заплачу», – сказал ей, но графиня отмахнулась и ответила. «Нет, вы гость нашего города, хотя мы являемся вашими вассалами. Или думаете, что когда герцог присылает проверяющих, то они платят из своего кармана?» «Хм, боюсь, мы никогда не получим точной картины того, как идут тут дела. Азалия умна и не совершит элементарных ошибок». Уж в книгах учета у нее точно полный порядок, а копать глубоко никто не станет. Впрочем, отцу и мне известно, что все графства не доплачивают налогов в казну. На это закрываются глаза, если только совсем чиновники не взорвались. Дело еще в том, что многие статьи расхода не подлежат учету, а деньги на них нужны. «Вы передвигаетесь в пролетке?» – удивился я, когда мы вышли с графиней из ресторана. «Верхом и в карете не очень удобно», – пожала та плечиками. «Пролетка маневренна, быстра и предназначена большей частью для города. Пыль в глаза пускать нет желания, да и не для кого. Граф, надеюсь, вы все же не обиделись, что не устроило празднество по случаю вашего прибытия?» «Нет, какие могут быть обиды?» – отмахнулся я, выставив вперед руку, предлагая графине на нее опереться, чтобы подняться в пролетку. «Вы очень галантны». Чуть улыбнулась та и воспользовалась моей помощью. Поместье Сейконовых оказалось на удивление не очень большим и находилось прямо на берегу реки, сразу за чертой города, недалеко от городской стены. С точки зрения безопасности спорное решение. Но зато вид изумительный. Сад ухожен, кустарники подстрижены, тут и там растут цветы, а вот каких-то модных статуй нет. «Господин граф на прогулке!» Наблюдает за рекой и пытается рисовать. После приветствия доложил пожилой дворецкий. «Как у него настроение?» Задала вопрос хозяйка поместья. Слуга вопросительно в мою сторону посмотрел. Азалия чуть кивнула, разрешая говорить. Кстати, она меня представила только по титулу и имени, не став говорить, кем являюсь. «Сегодня он тихий, истерик не закатывал», доложил дворецкий и добавил. «Целитель приезжал». Подвижек к улучшению не увидел. Сетовал, что все меньше удается передать графу жизненной силы. «Поняла. Ступай. Подготовь нашему гостю комнаты и найди место для размещения его адъютанта». Распорядилась молодая женщина и посмотрела на меня. «Пойдемте. Вы хотели с моим супругом познакомиться». Настроение у Азалии заметно испортилось. А когда подходили к беседке, находящейся у берега реки, то и вовсе аура молодой женщины потемнела от печали. Неужели она так привязана к мужу? Или это обычное сострадание? «Дорогой, к тебе гость!» Входя в беседку, сказала графиня. Ее супруг сидит в кресле-каталке. Позади нее стоит молодой парень в форме слуги. При появлении хозяйки он учтиво склонил голову и сделал несколько шагов назад. Сейконов никак не отреагировал на слова супруги. Не повернул голову в мою сторону. В ауре графа нет ни одного эмоционального всполоха. но его взгляд прикован к какой-то точке на воде. «Позвольте представиться», — подошел я к несчастному. «Граф Алексис, хотел бы пожелать скорейшего выздоровления». Ноль реакции, если не считать, что изо рта Сайконова потекла слюна. Я посмотрел на графиню и кивнул ей в сторону выхода. Увы, ее супруг доживает последние дни. Как это понял? Черт его знает. Но уверен, он не протянет и месяца. Об этом и поделился с Азалией. Целители об этом говорят на протяжении последнего года. В каждый свой визит они подтверждают срок, но его сдвигают, спокойно ответила та. «Сочувствую», — сказал ей и сам не понял, какой смысл вложил в это слово. «Я уже смирилась», — печально улыбнулась молодая женщина. «Первое время надеялась. Страшно было остаться одной и взяться за управление нашими землями. Со временем втянулась. А брак мы заключали с обоюдной выгодой, так что теряю хорошего мужа, но не более того. Ладно, вы убедились, что граф не в состоянии отдавать приказы и вникать в происходящее. Что теперь?» Вопрос у нее непроизвольно вырвался. «Поставите наместника со стороны?» «С чего бы?» – пожал плечами. «Отпишу отцу, чтобы он вас утвердил на должности, которую занимает супруг. И официально передал бразды правления. Боюсь, моей власти для такого назначения не хватит». «Вы меня вновь удивили», – озадаченно произнесла хозяйка поместья. «И если уж откровенно, то и всего графства, включая портовый город». «Де-факто вы давно уже управляете. Тут всем и довольно неплохо», – пожал в ответ плечами. «Для чего на это место кого-то искать? Или вы хотите удалиться от дел?» «И выть от скуки? Нет! Если есть возможность оставить все как есть, то была бы благодарна». Она с каким-то намеком на меня посмотрела. «Сочтемся», – улыбнулся ей, а потом стал серьезным и произнес. «Не знаю, заметили ли вы в городе проблемы или у вас взгляд замылился, но то, что мне бросилось в глаза, заставило насторожиться». «Вы о чем?» Сбилась с шага графиня. Изложил ей свои мысли насчет странного поведения моряков, но выводы делать вновь не стал. Захотел послушать, что спутница скажет. Азалия молчала минут 5, о чем-то размышляя. «Алексис, такое поведение команд с торговых судов не редкость. Все зависит от капитанов и старших офицеров, как они понимают дисциплину. В том числе и важно, откуда прибыли суда. Однако, чтобы между ними не вспыхивала драк и стычек, это уже вызывают вопросы. А городская стража мне постоянно докладывает, что значимых происшествий не зафиксировано. Нет даже девиц, которые бы пожаловались на жестокое обращение и грубость». Она потерла висок. «Я заглянул в портовый дом удовольствий. Так там клиентов в последнее время почти нет». Подкинул ей еще пищу для размышления. «Граф, не ожидала от вас такого. Вы же только прибыли, и когда успели развлечься?» «Графиня, вы неправильно поняли. Посещал то заведение с целью получения информации. Меня никто не ублажал», – в такт ответил ей. «А вы так молоды. Длительное воздержание вредит», – выдала та. От ее слов почувствовал смущение, чего давно за собой не замечал. Азалия же сделала вид, что споткнулась, и пришлось ее за талию обнять, не давая упасть. «Осторожнее», произнес я, ощущая сквозь тонкий корсет под платьем упругое тело. «Ох, вы меня спасли!» – проворковала молодая женщина. «Боюсь мне с вами не рассчитаться». «Никак не могу понять графиню. То она серьезная и деловая дама, а то словно как какой-то подросток флиртует напропалую. Неужели готова отдаться здесь и сейчас?» «Сомневаюсь. Скорее всего, проверяет меня. А если дело дойдет до чего-то более интимного, то включит заднюю, а еще и пощечину залепить способна, с нее станется. И что в такой ситуации делать? Как поступить?» «Опять-таки, по жизни с благородными не имел каких-то близких отношений. Сам не знаю, но прижал к себе молодую женщину. Словно взглядом удава на нее посмотрел и медленно приблизил губы к ее, после чего шепнул. «Азалия, не играй со мной и не думай, что еще мал. Если попытаешься еще раз спровоцировать, то пеняй на себя». «Граф, что вы себе позволяете?» – пискнула та. «Догадайся», – хмыкнул я и на миг прикоснулся к ее губам. Молодая женщина замерла, словно ждала продолжения, но его не последовало. Я отстранился, а в глазах своей спутницы прочел неподдельное разочарование и сожаление. Хм, боюсь, этак мы способны далеко зайти. С другой стороны, я-то не против, особенно после всего увиденного. Другой вопрос, что в портовом городе назревают проблемы. Будь они неладны. Сейчас точно не до развлечений. Пусть даже и мое тело начало реагировать. «Алексис, мы же с вами не переходили на «ты», почему же вы...» Не дал ей закончить фразу. Перебил. «Есть предел терпению и вам, дорогая моя графиня, об этом известно. Однако я не деспот и не насильник. Против вашей воли брать вас не собираюсь. Понимаете, о чем говорю?» «Вы же намного моложе. Но почему-то кажетесь опытнее и намного сильнее», – удивленно произнесла хозяйка поместья. «Надеюсь, мы найдем общий язык», – убрал выбившийся локон у молодой женщины за ее ушко. «Но сейчас у нас общая проблема, и она заключается в непонятных морячках, слоняющихся по городу. Боюсь, если им отдадут приказ, то гарнизону придется тяжко. Как насчет того, чтобы вы велели отшвартоваться от пирса, а командам кораблей и галер, если они не из нашей империи, сходить на берег только по особому распоряжению?» «Но так никогда не поступали», – нахмурилась графиня, мгновенно перестроившись на деловой лад. «Поймите, Пуртанск – портовый город. Тут другие правила и обычаи». «Со временем меняется все», – хмыкнул я. «Думаю, если отдать некие распоряжения начальнику гарнизона и городской стражи, то мы от этой проблемы избавимся. Заставим суда возможного противника встать на якорь в непосредственной близости от порта и возьмем их на прицел своими катапультами. Если что-то попытаются предпринять без вашего на то одобрения, то пусть пеняют на себя. Именно в таком ключе вам требуется отдать приказы капитанам кораблей возможного врага. Уж простите, но не верю, что они поджидают своих торговцев». «Но ведь так не принято. Это подорвет все устои», – покачала головой графиня. «Алексис, поймите, очень многое строится на доверии». «Азалия, это вы уясните, что время тревожное, готовиться следует ко всему, даже тому, что вам и в страшном сне не приснится», – ответил ей, а потом усмехнулся и продолжил. «Ваши опасения понимаю. Что, если ошибаюсь? Но ответственность готов взять на себя. Пустите слух, что приехал наследник герцога, и вы с ним не согласны. Ну, ничего поделать не в силах. Мол, молод он еще, ничего не понимает, а возомнил себя пупом земли. Приказ исходит от него. А чтобы поверили, то назначу я вас управлять землями графства, в том числе и этим городом. Разумеется, с оговоркой, что пока тут нахожусь, то являюсь тем, чьи приказы не подлежат обсуждению. Как вам такое?» «Но вам достанутся все шишки, если вас приняли все не так, как на самом деле», — медленно произнесла графиня, с каким-то уважением на меня посмотрев. «Хотите сказать, что ответственность за такое решение окажется на мне? Так я вас успокою, не боюсь этого. Мало того, подозреваю, что прибывшие капитаны под чужими флагами тоже этому воспротивятся. И, как минимум, попытаются это распоряжение саботировать. Вот тогда-то и потребуется городская стража, усиленная воинами из гарнизона, чтобы препроводить моряков в тюрьму, а потом по десятку человек отправлять их на корабли. А еще необходимо взять объяснительные из капитанов, что они тут забыли и почему не уплывают», — ответил графиня, а потом уточнил. «Или уходят? Вроде бы в морской терминологии нет слова «уплывают». Вы правы», — ответила Азалия, но не совсем ее мысль понятна, с чем она согласна. «Так мы действуем?» «Боюсь, до завтрашнего утра ничего не получится. Необходимо провести предварительную подготовку», — медленно произнесла графиня. «Отправьте посыльных к высшим офицерам, чтобы прибыли сюда для получения распоряжений. Это срочно», — мрачно сказал ей, не понимая, почему та пытается затянуть время. «Хорошо», — кивнула графиня, но, судя по ее ауре, она не верит в эту затею. Чуть позже понял. Посыльные один за другим вернулись и доложили, что не смогли доставить приказы. Азалия объяснила, что после рабочего дня сложно отыскать командиров подразделений. А уж заставить их явиться и вовсе нереально. У начальника стражи много, как она выразилась, амурных дел. Командир гарнизона – любитель выпить и даже начальника тюрьмы не найти. Тот отправляется рыбу ловить, не сообщая, куда именно. «Получается, после рабочего дня город без управления?» Озадаченно посмотрел на графиню, сидя в ее кабинете за письменным столом. «Они даже заместителей не оставляют. Кто-то же обязан выполнять их работу!» Поднимала этот вопрос, но мне вежливо намекнули, чтобы не лезла в дела военных. Мол, пусть радуюсь тому, что лояльно относятся к моему управлению, на которое не имею права. «Другими словами, вы нас не трогайте, и мы не будем», — потер я переносицу. Молодая женщина развела руки в стороны и кивнула, ничего не став отвечать. «Вызывайте старших командиров, тех, кого найдете. Приказ за моей подписью. Сейчас его напишу», — сказал графиня, но та возразила. «Достаточно устного распоряжения. По такому поводу в документе нет необходимости». «Ну, согласен, что-то я психанул. В том числе имел желание устроить выволочку командирам. Сейчас не до этого. У нас, возможно, намечаются проблемы. Необходимо действовать быстро и согласованно. Поэтому первый мой указ гласил о том, что в силу обстоятельств временно беру управление Пуртанском на себя. Заместителем назначаю графиню Сайконову, которая возглавит город после моего отъезда. А в общем, к полуночи мы сумели собрать нескольких офицеров, в том числе и боцман с военного судна прибыл. К сожалению, капитана корабля найти также не смогли. Хотя, думаю, что посыльные не особо старались или были посланы далеко и надолго, дабы им не мешали развлекаться. Гунберг же мне сообщил еще несколько неприятных моментов. Городская стража нашла общий язык с матросами с транспортных кораблей и чуть ли не в полном составе, каждый вечер, гуляет в портовом трактире. Платят за угощение. Разумеется, не наши служивые. «Господин, похоже, город готовят к захвату. Возможно, ждут определенного времени или некого события. Но я бы и медика не поставил, что мы отобьемся», — сделал вывод мой адъютант после рассказа. «А не ты ли ранее говорил, что это невозможно?» — напомнил я ему. «Лучше признать ошибки, чем настаивать на своем, понимая, что не прав», — ответил тот. «И все же нет смысла врагу захватывать Пуртанск. По крайней мере, не на данном этапе. Портовый город удержать окажется сложно, а его временное падение повлиять на боевые действия не сможет. Это только кажется, что он даст возможность развивать наступление. Однако, для этого потребуется сюда перебросить войска по реке, а это не так-то просто. Или и тут ошибаюсь? Несколько раз изучил карту империи и соседних стран, пытаясь поставить себя на место предполагаемого врага. Нет, глупо посылать сюда какие-либо значительные силы, если только оттянуть резервы империи. Но и это сомнительно. Проблема ляжет на плечи моего герцогства. Ближайшие вассалы способны решить проблему, выставив минимум войск. Неужели все дело в том, что ждут дочь императора? Если ее возьмут в заложницы, то попытаются повлиять на сговорчивость Валтура. Тоже сомнительно. Мало того, что дочь императора не имеет официального статуса, так она еще и не наследница. Или и тут ошибаюсь? Сложно сказать. У меня мало информации, чтобы сделать правильные выводы. Господа, считайте меня кем угодно, но чтобы к вечеру в городе осталось минимум моряков с галеры и транспортников, которые ходят не под флагом нашей империи. Обвел я взглядом присутствующих и мысленно поморщился. В основном в своем прибыли молодые офицеры, не успевшие еще набраться опыта. Только боцман оказался закаленным морским волком, если судить по его лицу. Мужику лет под 40, старый шрам на виске, даже волосы с сединой. Но он не спешит высказываться, хотя остальные восприняли мой приказ недоуменными взглядами. Все указы будут готовы к утру. К этому времени гарнизон должен быть переведен в состояние боевой готовности. Городская стража усилит патрулирование и закроет все ворота, ведущие в город. Подвел я итог и спросил: «Вопросы?» Что, если пришлые нам не подчинятся, в том числе капитаны не согласятся отшвартоваться? — спросил боцман, а потом сразу же добавил. — Если применим силу, то случится заварушка, из которой непонятно, кто выйдет победителем. — Другого пути нет, — твердо сказал я. — Городские улицы необходимо очистить от гостей, которые себя ведут странно. — Да, после ваших слов уяснил, что не давало покоя, — спокойно кивнул боцман. — Я передам ваше распоряжение капитану. Тот примет окончательное решение. Напомню, вы не вправе приказывать экипажу военного корабля империи. У нас есть собственное командование. Не удивлюсь, если уже утром снимемся с якоря и уйдем из Пуртанска. Он встал и чуть склонил голову. Простите, это не от меня зависит. Судя по взгляду моряка на сидящую у окна графиню, то он ей передал некое послание от капитана. Азалия явно это поняла, судя по поджатым губам. А еще из этого следует, что капитан судна знал, что его сюда пригласили, но отправил вместо себя боцмана, выдав ему определенные инструкции. И ведь он сделал это демонстративно, прислав не штурмана или кого-то из старших офицеров. Хм, если капитан желает или получил какие-то конкретные указания, то жду его для объяснений. В противном случае буду расценивать происходящее как саботаж со всеми вытекающими. Жестко ответил я боцману, который с удивлением на меня посмотрел. Напомню, ваш корабль находится в водах герцогства, и вы должны подчиняться нашим законам и правилам. Желаете их оспорить? Ваше право, но в столице, а не здесь. Так и передайте капитану. Свободны! Таких слов моряк точно не ожидал. С ответом не нашелся. Кивнул и вышел. Ушли остальные. Мы с графиней вновь остались одни. Граф, боюсь, вы прыгаете выше головы. Осторожно заметила Азалия. Вам не верят. А предположения всего лишь слова, которые основаны на догадках и странном поведении экипажей из других стран. Уверена, местное население тоже окажется разочаровано, если ознакомится с вашим указом. «Предлагаете дождаться, когда город начнут захватывать?» – раздраженно сказал я. «Мало того, что у нас нет времени, так еще и не останется возможности маневра. Конечно, можно отправить гонцов, чтобы сюда выдвинулись какие-нибудь наши войска. Но тогда мы невольно ослабим оборону в другом месте. Или кто-то не получит подкрепление. Черт! Если честно, то голова кругом, — признался молодой женщине. «Вам следует отдохнуть, а утром посмотреть на все другими глазами», — успокаивающе произнесла графиня. «Уже велела натаскать воды, чтобы освежились, одежду заберет горничная. Если потребуется, она же вам и поможет искупаться. Понимаете, о чем говорю?» Азалия задумчиво на меня посмотрела. «У меня есть адъютант». Буркнул я, чем вызвал наигранное недоумение на лице графини. «Вы о чем подумали?» — рыкнул на нее. «Хотите проверить, на что способен?» «Алексис, не понимаю, о чем это вы?» — сделала та невинное личико. «Ладно, предлагаю сперва поужинать, хотя и время позднее. Уверена, дела до утра подождут. Да и деваться некуда. Пока ваше распоряжение дойдет до высших командиров, они потом захотят уточнить детали». Скрипнул зубами, понимая, что она права. «Нет у меня толком ни власти, ни авторитета. Как если разобраться и у нее? Остается надеяться, что тот, кто затеял непонятную игру, не начнет захватывать город. Азалия же со мной продолжает то кокетничать, то говорить серьезно, словно чего-то ожидая и в то же время страшась. Странностью ее поведения поделился с Гунбарем, которому давал указание, что мне требуется к утру узнать. Воин хотел мне что-то объяснить, но осекся на полуслове, почему-то не став продолжать. Я выделил ему денег на посещение трактира, чтобы подпоил и разговорил кого-нибудь из моряков с подозрительных судов. Адъютант заверил, что сделает все в лучшем виде. У меня же на завтра много дел, и даже не знаю, за что взяться. Необходимо еще набрать отряд, дабы выполнить приказ императора. Со дня на день ожидается прибытие той, кого должен сопровождать горцам. И ее охрана на мне. Думал, не смогу заснуть, но как только оказался в постели, сразу отрубился. Выспаться не успел. Показалось, только глаза прикрыл, а меня уже кто-то будет. Глава 6. Противостояние. «Господин, вставайте, дело срочное!» Трясет меня за плечо Гунбарь. «Что случилось?» Подавив зевок и желание послать куда подальше адъютанта, спросил я. «Заварушка в порту. Экипаж из галер. Его захватили». «Как это?» Уточнил у него. «Один из младших офицеров стражи с 5 подчиненными попытался ваше приказание исполнить. Он сделал попытку арестовать тех моряков, кто отказался вернуться на корабли». Начал рассказ Гунбарь, но я его перебил. «Из-за чего все произошло, потом узнаю. Какая ситуация сейчас?» «Порт контролируют горшанские моряки. Вы оказались правы. Это именно они. Суда использовали трофейные. Поэтому их и приняли за других». «Что наш военный корабль?» Лихорадочно одеваясь, уточнил я. «Его захватили, а дежурную команду вырезали». «Не успел. Черт! Не хватило пары дней, чтобы разобраться с врагом. Впрочем, без драчки бы не обошлось. Мой план основывался на том, чтобы заставить противника подчиниться, предварительно раздробив его силы. Следовало начинать с трактиров, арестовывая непрошенных гостей. Часть бы их препроводили в тюрьму, других отправили на корабли, находящиеся под прицелом катапульт. А что теперь? У нас большие проблемы. «Алексис!» Без стука буквально влетела в мою комнату графиня. «Беда!» Я в этот момент собирался надеть сорочку и сверкал голым торсом. Азалия на меня уставилась и замерла на месте. «Доброе утро!» – поздоровался с хозяйкой дома, а потом поморщился. Точнее, недоброе утро выдалось. «Чем занят командир гарнизона? Надеюсь, он нашелся?» «Посыльный вернулся ни с чем», – отрицательно покачала головой графиня. «Командование взял на себя его заместитель. В порт выдвинулись отряды и берут дороги под контроль». «Азалия, вы давно встали?» – поинтересовался я. «Простите?» – не поняла молодая женщина моего вопроса. «Вам же о происшествии стало известно давно», – мрачно изрек я. «Меня будить не собирались, надеясь своими силами справиться. Когда же стало понятно, что большие проблемы, то ко мне поспешили. Верно?» «Если бы меня и вас по каждому чиху беспокоили, то время на отдых не осталось», – пожала топлечиками. Гунбарь бочком-бочком направился на выход. Опытный воин не захотел становиться свидетелем ссоры. Он правильно поступает, опасаясь, что останется без вины виноватый. Графиня легко на него стрелки переведет, если захочет. Он же мой человек. Да еще адъютант. Так почему не сообщил господину о случившемся? Ну, точнее, доложил намного позже, чем упустил время. А сама Азалия вроде как и не обязана меня ставить в известность, не давал таких распоряжений. «Считаете, что это мелкая неприятность?» – вкрадчиво спросил я, подходя к той, кто последнее время управлял портовым городом. «Азалия, вы случайно не заболели?» – приложил ладонь к ее лбу. «Хм, да вы горите! Что с вами?» «Сорочку застегните, вы меня смущаете», – прошептала та, отведя взгляд в сторону. «Простите, я отошел к окну, приводя свой внешний вид в порядок». «Действительно, этикет нарушил. Но и она не паинька, в комнату влетела и даже не постучалась. А что, если бы у меня какая-нибудь девка ночевала? Горничные у графини очень даже ничего. Да и сама хозяйка дома намекала, что мне могут помочь снять напряжение после дороги. Сомневаюсь, что она имела в виду только омовение». «Это вы меня извините», – произнесла хозяйка дома. «Перенервничала и неправильно себя повела». «Что с боевым кораблем? Он действительно захвачен?» «Похоже на то. Несколько членов экипажа спаслись. Добирались до берега вплавь. На борту оставалась небольшая часть экипажа под руководством боцмана, который присутствовал на совещании. Говорят, он погиб одним из первых». «И где капитан?» Мрачно поинтересовался я. «Барон Салех собирает членов команды и просит у городской стражи оружие. Такое получила донесение, но ответа не дала. Понятно. Едем в городскую управу. Ни секунды терять нельзя. А как же завтрак? Вырвалось у графини. Ничего и не стал отвечать. Только головой покачал. А вот Гунбарь молодец. Подготовил наших лошадей. Воин понимал, что в поместье не останусь. Первым делом мы с адъютантом отправились не в порт, как мог бы подумать кто-то. Что там делать? Смотреть на горшанских захватчиков, которые к чему-то готовятся? Вообще-то, их действия не очень понятны. При удачном раскладе они могли к этому времени контролировать большую часть города, но атаку развивать не стали. Почему? Какие у них цели? Или осознают, что удержать Пуртанск не сумеют? Где командир гарнизона? Задал вопрос воинам, когда прискакали к внутренней стене, отделяющей порт от основного города. Линии обороны у Пуртанска 2 или 3, смотря как считать. Город опоясывает ров и стена, являющимися первой линией обороны от врага, если тот попытается атаковать суши. Сам порт защищен фортовыми сооружениями, в которых установлены катапульты. Если отдать приказ атаковать, то кораблям придется тяжко. И есть еще стена, отделяющая порт от города, так называемая вторая линия обороны уже от десанта. Впрочем, ее когда-то подразобрали, увеличивая ширину дороги, да и в различных местах есть ходы в стене. «Он в казарме, собирает людей и готовится к наплыву ополченцев, которым потребуется раздать оружие», — ответил мне пожилой стражник, потер висок, зевнул и продолжил. «Господин, не переживайте! Супостата одолеем!» Не стал его слова комментировать. Поднялся на стену и попытался рассмотреть, что происходит в порту. На первый взгляд все как обычно. Корабли находятся у причалов, народ суетится, но вот только у каждого есть оружие. Но имеются и грузчики, перетаскивающие с торговых судов бочки. «Что в них?» – задумчиво спросил сам себя. «Если мое предположение верно, то там что-то типа адского огня или воспламеняющейся смеси. Сунься мы, чтобы отбить порт, и тот заполыхает, а корабли отойдут от пирса. И ведь есть еще одна странность, о которой только сейчас подумал. Почему не приходят в порт другие купеческие корабли? Если правильно помню, то в Пуртанске трафик был приличный. Неужели осуществляется водная блокада? Тогда императорские галеры окажутся под угрозой захвата. Хотя нет, они идут по течению, а туда вряд ли горшанцы отправили свои суда. Большая вероятность, что могли нарваться на наши боевые корабли, и из такой затеи ничего бы не вышло. «Господин, какие будут указания?» – раздался позади меня усталый голос. Обернулся. Передо мной стоит капитан стражи. А позади него никто иной, как мрачный капитан боевого корабля. «Нам передали требования от захвативших порт?» – спросил я. «Нет», – отрицательно качнул головой капитан стражи. «Всех своих людей поднял по тревоге. Часть размещаю на внутренней стене, остальные строят баррикаду на дороге. Пара десятков бойцов из гарнизона передана нам в усиление». «Как это пара десятков?» – поразился я. «Начальник гарнизона объявил, что не видит угрозы, и ему не поступало распоряжений», — криво усмехнулся капитан корабля. «Так, давайте мы с вами потратим пару минут на знакомство», — потер я висок, пытаясь разобраться в происходящем. «Меня зовут граф Алексис Айливир, старший сын герцога и его официальный наследник. Чтобы сразу снять вопросы, полномочия от отца на управление землями получил. Теперь ваш черед», – посмотрел на капитана стражи. «Марк Шурбанов, капитан стражи», – ответил тот. «Барон Целих Варла, капитан корабля», – ответил его спутник, а потом добавил. «Утерянного судна». «Сколько в вашем распоряжении людей на данный момент?» – спросил их. «Если с теми, кто присоединился от гарнизона, то около 200». Что-то прикинул Шурбанов, а потом уточнил. «Это без экипажа барона». 150, но почти без оружия», — признался Салих, а потом пожаловался. «Из арсенала не выдали даже ржавого меча. Охранение твердит, что не велено и готовы применить силу». «А где сам начальник гарнизона?» – мрачно спросил я. «Говорят, что он организовал штаб со своими офицерами, но туда пробиться не удалось», – ответил капитан стражи. «Марк, соберите человек 20 своих подопечных, хочу нанести визит в этот штаб. Кстати, что делает комендант форта?» Кивнул на отдельно стоящие фортификационные сооружения. «Там какой-то заметной движухи не наблюдаю». В ответ военные пожали плечами, мол, у них другие заботы. «Господин, форт готов к стрельбе. Там все нормально, не беспокойтесь», — сказал Гунбар и на мой невысказанный вопрос пояснил. «Беседовал с двумя воинами, обслуживающими катапульты. Божатся, что если получат приказ, то разнесут судно в щепки». Скептическую ухмылку капитана корабля я проигнорировал. Ему бы о своих глупостях думать, а не ставить под сомнение слова моего адъютанта. Хотя сомневаюсь я в том, что за десяток выстрелов катапульты добьются сколько-то значимых результатов. Бахвалиться любой дурак способен. А если начнут камни или что у них там за снаряды метать, то горшанцы быстро на штурм форта пойдут. Увы, численность пока не на нашей стороне. Но обороняться всегда легче. Возможно, еще и по этой причине захватчики не пошли дальше порта. Или все пошло не по плану, и сейчас командир горшанцев ломает голову, как поступить? «Пусть нацелят часть катапульт на дорогу, где были когда-то ворота», — посмотрел я на своего адъютанта, но тот отрицательно качнул головой. «Господин, для этого потребуется ваш личный приказ. Меня никто слушать не станет». «Гм, действительно, чем только я думал, когда такое произносил. Еще и не факт, что это лучшее решение. Мне даже неизвестно, сколько у нас катапульт и какие к ним заряды. А еще нужно учесть траекторию, которая вряд ли позволит бить в указанную точку. Этот вопрос лично обсужу с комендантом форта». Кивнул я и направился к спуску с городской стены. Признаюсь, мысли скачут, но паники нет, и это уже неплохо. Правда, пока не знаю, как действовать, и план в голову не приходит. Ну, если подойти к проблеме с другой стороны, то необходимы инструменты, чтобы от нее избавиться. Изначально нужно собрать как можно больше воинов, готовых выполнять приказы. У местных перед пришлыми всегда имеется преимущество. Первые отлично знают местность, способны чуть ли не с закрытыми глазами ориентироваться, и им есть за что биться. Сделать на это ставку? Ну, она и так очевидна. Вот только опыта в таких делах у меня нет. Теоретические знания не в счет, но и их сбрасывать со счета нельзя. А еще можно попытаться применить то, что знаю по книгам, фильмам и сериалам из другого мира. Я же в свое время зачитывался приключенческой литературой, в том числе и фэнтези уважал, а начал читать так и вовсе с похождения флибустьеров. Кстати, почему в этом мире нет пушек? Про пистоли и ружья даже не заикаюсь. Это оружие на заре своего изобретения многие не приняли всерьез. Спорили до хрипоты, доказывая, что болт из арбалета или стрела из лука намного превосходят пули. И ведь были правы. Огнестрел проигрывал по всем параметрам. Очень дорогое изготовление. Требования к хранению, перезарядка, вес и много еще всего. И тем не менее, кто-то огнестрел продвигал, развивал и усовершенствовал, вкладывая большие суммы. С чем это связано? Теорий много, есть и те, которые наверняка близки к истине. «Что-то не о том думаю», – буркнул себе под нос, но зарубку на памяти сделал, чтобы к этому вопросу вернуться и на досуге поразмышлять. Нет у меня желания бросаться в омут и пытаться перекроить сложившееся положение вещей. Уже знаю, к чему приводит усовершенствование средств для уничтожения себе подобных. Пока этот мир от такого далек. Точнее, находятся другие средства для истребления всех и вся. Но ведь на того же медведя честнее ходить с рогатиной, чем бить хозяина леса из нарезного ствола с оптикой и при этом находясь в лабазе. Лучше развивать то, что уже используется, и не вносить в этот мир чуждые технологии. Ну, не уверен, что останусь привержен такому взгляду. Слишком соблазн велик стать сильнее, пусть и временно. Если же посмотреть, как происходило развитие в технологическом мире, то и тут в эту сторону идет, пусть и с большим запозданием. Люди привыкли улучшать свой быт, с этим спорить нет смысла. «Стойте, не велено пущать!» – заступил мне дорогу воин. Сам не заметил, как дошел до здания, где находился